13. Рычагк. Примите простоту вечного повторения с рычагк. Грубой рукоятью на системе тормозящих шестеренок, требующей всех ваших сил для вечного вращения. Погрузитесь в медитативное состояние отчаяния после сотни поворотов, тысячи поворотов, даже 10 000 поворотов. Единственное правило – рычагк никогда не останавливается, даже когда останавливается ваше тело. Доступные варианты – железо. Длина 13¾, ширина 13¼, высота 13¼. Номер товара 42-666-37-111. Эмми бежала, не останавливаясь, до самой середины парковки, залитой оранжевым люминесцентным светом. «О, боже мой! Да где вы?» — простонала она. С пустой парковки отчетливо виделись огни легковых и грузовиков, несущихся по шоссе 77. Эмми видела даже рампу съезда на дорогу до Орска. «Компьютер показывает, что названный вами адрес недействителен», — сказала ей диспетчер. «Это значит, что, согласно нашей системе, этот адрес...» «Что этот адрес? Не существует? Как такое возможно?» Эмми побежала вдоль здания, шлепая кедами по теплому асфальту. «Вот дальний отдел парковки, где должны оставлять машины партнеры». Вот джип «Руф Энн» с наклейкой «Моя вторая машина», «Харлей» на бампере. «Ниссан Куб» «Безила» с номером «Тардис One». Третья машина, захламленная до предела «Субару», наверное, «Мэтта» или «Тринити». А вон ее, Эми, бедная «Хонда Цивик», подтекающая маслом. И все еще никаких полицейских. Эми сама по себе. Совсем. Она неуклюжими пальцами вытянула ключи из кармана, открыла дверь. Машина пискнула. «О да, сейчас приоткрытая дверь — самое важное в жизни. Ты никого не бросаешь», — сказала себе Эмми. «Ты приведешь помощь. Это умный поступок. Хорошая идея». Она закрыла дверь, завела мотор, развернулась в сторону выезда и, не желая медлить, чтобы ненароком не передумать, вдавила педаль газа. «Все. Впереди шоссе 77». «Кто-то же должен выбраться», — сказала она себе. «Должен выбраться и вызвать помощь. Это же не значит, что я убегаю». Но ведь по правде она убегает. Именно этому научило ее кресло коменданта Ворта. Эмми всегда сдавалась. Быстро все бросала, уходила. Так сильно проще, чем пытаться. У выезда из парковки Эмми ударила по тормозам, остановилась, посмотрела на огни шоссе. Бесконечный поток легковушек, автобусов, большегрузных трейлеров — несомненно, где-то там находится и патрульная машина. Полицейские высматривают съезд, которого так и не найдут. Эмми посмотрела на магазин. Издали он вовсе не казался угрожающим. Просто большая бежевая коробка из дешевых стройматериалов, плюхнутая поверх заасфальтированного пустыря. Все прочее — трюки, игра света и тени, запрограммированное восприятие. Снаружи это легче увидеть и понять, а внутри легко забыть. Друзья остались внутри. Впрочем, не друзья. Коллеги по магазину. Всего лишь коллеги, и не стоит забывать об этом. Но Безил-то вернулся. Эмми думала, что он всего лишь как попугай, лепечет об орской ответственности. Но ведь он и в самом деле верил в свои слова. Он спас ее из кресла и ради нее встал лицом к лицу с армией кающихся. И Мэтт отказался уходить без Тринити. И Руф Энн, конечно, отказалась бы уходить без любого из коллег. «Они не твои друзья», — повторила себе Эмми. «Ты ничего им не должна. Они не твоя ответственность». Она закрыла глаза и прислушалась к пульсирующей боли от синяков и порезов, оставленных смирительным креслом по всему телу. А водительское кресло так на него похоже. Телу в нем тяжело, сонно. «Если закрыть глаза, безопасно. Никто не тронет». Машина дернулась вперед, застыла, когда нога соскользнула с педали. Эмми резко открыла глаза и, прежде чем клюнуть носом еще раз, укусила себя за палец, тот с оторванным ногтем. В руку выстрелила жгучая боль, напрочь согнавшая сон. Вот она, опция номер 2, умиротворяющее кресло. Оно всегда ждет. Всегда хочет заполучить ее обратно. Всегда желает, чтобы она сдалась, уселась и никогда больше не вставала. В конечном итоге, подумала Эмми, все всегда сводится к выбору — остаться сидеть или встать. Она резко выкрутила баранку, развернулась и вернулась к главному входу, припарковалась на желтой полосе с надписью «Не парковаться и не останавливаться». Двери главного входа уже закрылись и намертво защелкнулись. «Ну, конечно, снаружи не открыть». Эмми закрыла глаза от света. Посмотрела сквозь стекло на демонстрационный зал. Тени ползли среди сумрака, скользили по помостам, текли со стен. Жуткие ползюки хотели остаться наедине с Руфь-Энн, Мэттом, Тринити и Безилом. Эмми удрала. Они не хотели, чтобы она возвращалась. Но разве Безил не сказал, что дверь служебного входа все еще сломана? Эмми обежала здание, дернула за ручку, та с легкостью открылась. Оранжевый свет с парковки высветил часы на стене. Индикатор остановился на 3:15. От одного взгляда внутрь заколотилось сердце. Сейчас последний шанс повернуться и уйти. Поступить как разумный человек. В ноздри ударила кислая болотная вонь магазина. Из него веяло затхлым холодом. Не давая себе времени передумать, Эмми шагнула внутрь. Первая остановка — комната отдыха. Тут они обещали друг другу собраться. Даже если внутри никого, там есть фонари, аптечки первой помощи и другие полезные вещи. Освещая дорогу телефоном Безила, Эмми свернула налево и увидела лестницу, ведущую на второй этаж. Эмми нерешительно пошла к ней и вздрогнула, когда за спиной лязгнула дверь. Магазин заглотил жертву. Водянистый цифровой свет играл на стенах. Эмми шла к лестнице, натянутая, как струна, вся обратившись вслух. Наверху коридор с дверями офисов. Каждая может открыться в любой момент и показать то, чего вовсе не хочется видеть. Стены испещрены трещинами, сочится вода, краска пузырится, отслаивается чешуей, свисает полосами, летит вниз. Пол уже усыпан ею. По полу метнулась тень. Еще одна крыса. Грязная и мокрая. Она промчалась вдоль стены и скрылась в темноте. Эмми заставила себя успокоиться. Крысы сейчас самая меньшая из проблем. Всего лишь добавленная талика запрограммированной дезориентацией. Эмми глубоко задышала, пошла по коридору, а затем услышала тихое поскребывание за дверями. Она говорила себе, что бояться больше нет смысла, в то время как рука будто сама по себе тянулась к ручке, поворачивала ее. Дверь открылась. Чулан-склад... Стопки бумаги и черных маркеров, степлеров, картриджи для принтера. Все аккуратными рядами на полках. А у задней стены, снизу, в гипсовой перегородке, дыра с краями, испещренными царапинами, испачканными чем-то темным. Из дыры несет ледяным зловонием. Внимание Эмми привлек предмет на полу. Она подняла его. Это был маленький тюбик врачебного ягодного бальзама для губ фирмы «Блистекс». Эмми выронила его и попятилась в коридор. Отчего-то ей подумалось, что в комнате отдыха никого не будет. Догадка оказалась верной, и она тут же бросилась к аптечке первой помощи, привинченной к стене у входа. Какая радость! Внутри желтый фонарик. Она выдернула его, включила, и в комнате будто засияло солнце. Все. Телефон Безила в карман, и можно осмотреться. Она проверила, и под задлами, для пущей уверенности. Никаких крыс, мужчин в полосатых робах, ни Мэтта, ни Руфь-Энн, ни Тринити и Безила. Головы коснулось что-то холодное и мокрое. Эмми пригнулась и повела вокруг фонарем. Лишь тени. Впереди упало что-то маленькое, серебристое. Эмми посмотрела наверх и охнула, прижавшись к стене как можно дальше от центра комнаты. Пятно на потолке разрослось, напоминая огромное беременное брюхо, набрякшее желтой водой. Та капала в огромную лужу посреди комнаты. Похоже, провисший пузырь мог лопнуть в любой момент». По стенам оживленно журчали ручейки, сбегали в корзину с волшебными инструментами, растекались по разбухшим каталогам Орска, вернее, потому что когда-то было ими. Сейчас поверх них лежали кипы канцелярского вида желтых листков, заполненных четким почерком. На листке сверху, датированном 5 мая 1839 года, было написано. «Вкратце, данная комиссия нашла ниже следующее». Паноптикум Кая Хоги не более чем фабрика по производству безумцев. Многие кающиеся потеряли рассудок из-за отупляющей монотонности повторяющегося труда. Иные поддались отчаянию и нанесли себе увечья. Мельничное колесо отсоединено от жерновов. Кающиеся, которых следовало использовать для прибыльного труда, посланы вращать рычаг до тех пор, пока не лишатся сил и здоровья и не смогут более трудиться». Комиссия не обнаружила признаков доходного производства. Комендант Исайя Ворд не только хорошо знает о вышеописанном положении дел, но извлекает из того удовольствие. Наша рекомендация — немедленное закрытие». Эмми выпустила из пальцев листок. Все это она уже знала. «Смотреть тут нечего и ждать тоже. Никто не придет. Пора идти дальше». Она в последний раз обвела взглядом комнату и заметила, что изменился лозунг на стене. Раньше там было «Усердный труд делает Орск семьей, семья освобождает от тяжелого труда». Но бегущая вода смыла большинство букв. Сейчас надпись гласила «Труд освобождает». Эмми уже была у выхода, когда послышался шепот. Кто-то совсем рядом бормотал и скребся. Эмми повертела фонарем. «Нет, никого поблизости». Она приложила ухо к мокрой стене и прошептала. «Привет». Ответ оказался таким громким, что Эмми отскочила. «Прятаться? Прячусь? Не могут найти меня. Не могут видеть меня. Идут, идут». Голос такой хриплый, с присвистом. Эмми сразу узнала его. «Руф Энн?» Что-то ударило, зашелестело по другую сторону гипсовой стены. «Эмми?» Та прижала руки к стене, беспомощно заскребла краску. «Руфен, я вытащу тебя отсюда». «Нет, здесь они не увидят меня». «Кто не увидит?» «Жуткие ползюки». «Ты залезла туда через чулан?» «Я сделала укрытие», — ответила Руфен. Что-то острое царапнуло по другой стороне стены. «Похоже, ноготь». Затем Эмми вспомнила дыру, процарапанную в стене чулана и измазанной темной жидкостью края. «Ты ранена? Тебе больно?» «Сначала было больно. Очень больно. Но теперь они не найдут меня». «Возвращайся назад, к дыре», — прижав ладони к стене, попросила Эмми. «Ты сможешь найти дорогу в чулан. Я там встречусь с тобой». «Бах!» Что-то с такой силой грохнуло в стену с другой стороны, что Эмми отбросила. Руфен завизжала. «Это они! Дыра! Жди меня у дыры!» Эмми кинулась к чулану. Дыра совсем никакая. Через нее не протиснешься. Но ведь Руфен как-то смогла, значит, можно. Эмми опустилась на корточки, чтобы попытаться, и увидела, как что-то выбирается наружу. Черная от грязи рука ухватилась за край. «Помоги мне!» — прошептала Руфен. «Дай мне вторую руку», — попросила Эмми. Она схватила оба запястья и тут же чуть не выпустила их. Обе руки в крови и грязи. Не удержать. Пальцы скользят. Она вытерла руки об джинсы и попыталась снова. Потянулась сильнее, помогая Руфен просунуть голову и плечи сквозь дыру. «Все будет в порядке», — заверила Эмми. «Совсем скоро ты окажешься у себя на диване. Будешь смотреть настоящих домохозяек. И больше никаких жутких ползюков». Что-то было не так с пальцами Руфен. Они были твердые, будто с мозолями наверху, но ногтей нет, и вокруг разодрано до живого мяса. Выцарапывая дыру, Руфен в буквальном смысле разодрала пальцы до костей. Каждый заканчивался кроваво-белым торчащим обломком. «Эмми!» — закричала Руфен. Что-то схватило ее, потянуло назад, в дыру. Эмми схватила женщину за плечи, но тот, кто находился с другой стороны, был намного сильнее. «Держись!» — прошипела Эмми. «Я не хочу видеть их!» — причитала Руфен. «Я тебя не отпущу!» Эмми уперлась ногами в стену, отклонилась назад, но Руфен неумолимо выскальзывала из рук, погружалась назад в темноту. «Помогите!» Рывок, и Эмми полетела головой вперед, в дыру. За стеной оказался тесный проход между гипсовой стеной и металлическими вентиляционными трубами. Слишком низкий, не проберешься даже на четвереньках. Эмми поползла на животе, отталкиваясь ногами. Руфен ехала ногами вперед, окровавленные руки шлепали по алюминиевым трубам и не могли уцепиться. Эмми оттолкнулась сильнее, вытянулась, схватила ее запястье. Фонарь откатился прочь, полосуя тенями проход. «Я держу тебя и не отпущу, клянусь!» Руфен лишь покачала головой. Вдруг ее голос стал спокойным, будто вдруг стало ясно, что будет дальше, и она все приняла и смирилась. «Тебе не хватит сил». «Хватит?» «Нет, ты одна, а их много. Но, дорогая, я хочу, чтобы ты знала, это не твоя вина. То, что схватило Руф Энн, потянуло сильнее, вырвало ее запястье из рук Эмми, повлекло в темноту. Извиваясь, Эмми поползла вперед, но никого догнать не смогла. «Руф Энн!» — отчаянно закричала она. А подругу, казалось, будущее больше не волновало. Она перестала сопротивляться, не цеплялась и не корчилась. «Не беспокойся. Если я не смогу видеть их, то они не смогут увидеть меня». Затем без малейших колебаний она воткнула обломки пальцев в глазницы и вырвала себе глаза. «Нет!» — закричала Эмми. Она схватила фонарик, посветила в проход. Поздно. Руф Энн уже исчезла. Остались только кровавые отпечатки пальцев на гипсовой стене. Издали донесся мягкий шлепающий звук. Вглубь магазина волокли бездыханное тело. Еще утром, когда Эмми боялась увольнения, Руф Энн обнимала ее. От дома... На диване Руф Энн остался Снупи и ждал, когда вернется хозяйка и включит телевизор. Она не колебалась ни секунды, когда Карл изувечил себя, сразу сняла блузку и попыталась остановить кровь. Руф Энн была лучшей из них всех. Что-то окаменело в душе Эмми. Она стиснула кулаки и пообещала себе вытащить всех. Без исключения. И неважно, кто попытается остановить ее, через что придется пройти. Она уже бросила достаточно в своей жизни, и друзей не бросит. То, что произошло с Руф Энн, больше ни с кем не случится. Эмми выползла из норы, оцарапав себе ребра, осторожно закрыла дверь чулана за собой и пошла по задворкам магазина к двойным качающимся дверям кафе. Там отключила фонарь и, толкнув створку, проскользнула на этаж демонстрационного зала. Впереди... В сочащемся сквозь окна справа оранжевом свете виднелись эскалаторы лестницы, ведущие на торговый этаж. Слева виднелись детские. Эмми могла разобрать очертания проходов и сориентироваться. Она и не думала скрываться. Когда справа что-то задвигалось, Эмми включила фонарь и посветила в кафе. Первым, что она увидела, был человек в грубой серой робе с широкими белыми полосами поперек нее. Человек протянул обе руки направо и принял от соседа стул задул. Стул человек держал за ножки на высоте груди и передал соседу слева, будто они вытаскивали мебель из приятельского дома. Тот передал соседу слева, тот своему соседу и дальше, дальше по кругу. От того, сколько их было, у Эмми перехватило дыхание. После 21-го она перестала считать. Если их было больше, знать об этом она не хотела. Люди не обращали на Эмми внимания, передавали по кругу как минимум дюжину кресел, работали ритмично, механически, будто клапаны машины. В сумраке что-то двигалось по лестнице. Эмми направила туда фонарь. Еще четверо спускались по ней. Далеко не такие тощие и грязные, как люди в кафе, но в капюшонах. С пояса свисают дубинки. Эта четверка приближалась с неумолимостью роботов. Наверняка охранники. Стражи, те, кто охотится за убегающими и наказывает смутьянов. Эмми знала, они идут за ней. Она всего на секунду оторвала взгляд от людей в кафе, а когда снова посмотрела на них, оказалось, они поставили стулья на пол и уставились на нее. Мгновенно пересохло во рту, из желудка толкнулся наверх кислый ком. Если бы Эмми могла собраться с мыслями, наверное, кинулась бы наутек, но эти десятки взглядов буквально пригвоздили ее к месту. Хуже всего — их лица. Измазанные, покрытые темной вуалью, будто кто-то размазал черты грязным ластиком, оставил лишь смутные узлы теней. Ни глаз, ни носа, ни рта, ни человечности. Стерта всякая индивидуальность. Эмми посмотрела на лестницу. Люди в капюшонах уже спустились. От сознания их близости ее будто пронзил ток. Она встрепенулась и бросилась в детские. На бегу отключила фонарь, надеясь спрятаться. Она слышала, как движутся сзади тела, но не рискнула обернуться. Куда бежать, она знала в точности. Уворачиваясь от мебели и виляя, прошмыгнула мимо темных закутков детской, заскочила под башни шкафов, промчалась мимо ванных и, наконец, добралась до экспозиции со спальней Финнимбрун. Эмми включила фонарь. Направила в пол. Тот был покрыт грязью, пятнами липкого клея, клочьями черной земли. Натоптанный грязный след тянулся мимо мезон Ксика, прямо туда, откуда Эмми недавно вырвалась. В дальнем конце узкого коридора цвета ржавчины фальшивая деревянная дверь зияла, будто рот клоуна приглашала зайти. «Там Безил. Может быть, и Мэтт с Тринити. Для Руф Энн уже слишком поздно. Но, возможно, удастся спасти хоть кого-нибудь». «Нужно идти». Эмми глубоко вдохнула, наполнила легкие вонючей болотной сыростью, плывущей холодом из раскрытой двери, и бросилась вперед, чертя лучом фонаря по стенам. Она отправилась в сердце улья.